Некий инженер задался целью выстроить поперек Петербурга огромную кирпичную стену. Он обдумывает, как это совершить, не спит ночами и рассуждает. Постепенно образуется кружок мыслителей-инженеров и вырабатывается план постройки стены. Стену решено строить ночью, да так, чтобы в одну ночь и все построить, чтобы она явилась всем сюрпризом. Созываются рабочие, идет распределение, городские власти отводятся в сторону, и, наконец, настает ночь, когда эта стена должна быть построена. О постройке стены известно только четырем человекам. Рабочие и инженеры получают точное распоряжение, где кому встать и что сделать. Благодаря точному расчету стену удается выстроить в одну ночь. На другой день в Петербурге переполох. А сам изобретатель в унынии. На что эту стену применить? Он и сам не знал. 1930 год.